Перекрытая каменным сводом рыночная улица отсекала небо, превращая улицу в своеобразную галерею, прорубленную в чреве громадного строения. Боковыми переходами галереи вливалась в нормальные улицы с площадями, дворами, канавами для сточной воды. Некоторые ворота помечали таблички с надписями по латыни. С бронзовым крестиком. Рядом колотушка, или колокол, или просто огромный замок. Это ворота монастырей. Как-то я рискнул войти в ворота бенедиктианцев. На просторном дворе росли могучие деревья, цветы, какие-то пахучие травы. Я присел на скамью. С перезвоном колокольчиков появились монахи, человек 10. С кружками в руках они направлялись в трапезную. Один подошел ко мне, пригласил следовать за ними. Я смущенно пожал плечами. Монах тут же отстал. «Не хочешь? Не надо». До сих пор жалею, не учел, что у монаха может быть реакция боксера. А сейчас, на ночь глядя, все выглядит по-другому. Точно макет декорации. И шаги звучат по-иному. Каменные плиты создавали особый звенящий акустический эффект. То ли я так слышал, пытаясь унять волнение. Больно уж меня напугали арабским окружением, да еще к ночи. Просто им в голову не могло прийти, что евреи ночью может прогуливаться в арабском квартале, говорили впоследствии мои знакомые. Не знаю. Я видел мирных мужчин, что сидели у своих домов, почему-то на венских стульях с высокими гнутыми спинками, или на скамейках, похожих на крупных такс. Мужчины разговаривали, пили чай, не обращали на меня никакого внимания. Сквозь оконные стекла я видел скромное внутреннее убранство комнат, детишек, женщин, и тут же, за каким-то поворотом над входом в лавку, висел бело-голубой израильский флаг, а на подоконнике скучала минора. Жилище евреев. Молодой человек в датишной кипе продавал всякую дребедень. Соседство арабских домов его не пугало. Тут и я расхрабрился. Надо было уточнить, верно ли я иду. «Верно», — ответил датишник. «Идите прямо, увидите пикет солдат. Если свернете налево, попадете к мечети Аль-Акса». «В том районе недавно произошла какая-то заварушка?» — спросил я. «Да, там решили поселиться евреи-лабадники, последователи Любавельского ребе. 4 семьи. Поднялся скандал. Но ничего, люди живут. Правда, с пулеметом на подоконнике. Лично я думаю, они правы. Есть крыша, живи, кому какое дело. И, кстати, многие арабы так думают. Откуда вы приехали? Из России. У вас сейчас там почище, чем у нас. Погромов еще нет? Нет, отвечаю. До этого пока не дошло, хоть обстановочка серьезная. Да и евреев-то почти не осталось». «Для погрома найдут», — усмехнулся парень. «Объявят кого-нибудь евреем и начнут. Я газеты читаю. Плохо будет России, если они что-нибудь затевают. Похуже, чем немцам. Запад отвернется, плохо им будет». «Думаю, что будет неважно», — согласился я. Подавив искушение свернуть к мечети Аль-Акса, я, следуя совету, шел к пикету. Признаться, я несколько раз уже хаживал по этим местам, но днем, при народе, когда можно кого-то спросить. Дежурный солдат комендантского пикета был явно озадачен моим появлением. Он поставлен предупреждать нецелесообразность визитов из еврейского района в арабский. А тут я шел в обратном направлении. «Сэр, эта лестница ведет к стене плача», — упредил я его любопытство. И в ответ на кивок добавил: «Окей, мне именно туда и надо. К навозным воротам». Через несколько минут я спустился к стене, сложенной из огромных тесаных камней, некогда служивших опорой западной стороны долины храма, все, что осталось после разрушения. Самое святое место евреев всего мира. До глубокой ночи на этом месте маячат одинокие фигуры мужчин. Ритуально покачиваясь и уткнувшись лицом к стене, они в экстазе читают молитвы, просят у Бога помощи и прощения. В расщелинах между камнями, где буйно пробиваются какие-то колючки, торчат бумажные клочки, послания молящихся к Господу с обратным адресом. Будучи здесь в последний раз, я тоже не устоял перед соблазном попросить кое о чем Господа. А в стороне, за оградой, Бога докучают женщины. Справа зияла ночной тьмой арка навозных ворот. В стародавние времена христиане сваливали мусор на развалины храма. На стене, свесив ноги, сидел солдат с автоматом. За спиной солдата дыбился золоченый купол мечети Амара. Удивительно, как все переплелось в одном месте. Стена к стене. Святыни мусульман, христиан и евреев. Что сейчас меня привлекало к стене плача, так это холодная питьевая вода. Все было на месте. И бумажные стаканчики, и салфетки, и вода, охлажденная специальной установкой. Что касалось самой стены плача, то к досаде своей я не испытывал особого трепета. Вероятно, предвосхищение встречи было слишком сильным. Я нафантазировал себе Бог весть что, а увидел невзрачную стену из древних камней. Если душа не прониклась глубинами иудаизма, если религиозное знание более чем скромное, то аскетизм ритуала, его атрибуты подавляют восторг. Другое дело христианская религия. Помпезность религиозных сооружений, их архитектура, ритуалы, пышность одежд священнослужителей, звуки органа, в особенности у католиков, все это внушает трепет, выжимает слезу. Конечно, прокаленная солнцем земля, на которой рождался иудаизм, влияла на аскетизм религиозной атрибутики. Это позже, взяв в основу тот же иудейский аскетизм, христианская религия в благословенных землях Европы в бархатном климате расцвела пышным цветом. Во всяком случае, стоя у стены плача, принимая разумом историю своего народа, я в душе оставался глухим и негодовал на себя за эту глухоту. А теперь по лестнице вверх, в лабиринт старого города, спокойно, без толчии, пройти по великому скорбному пути. Дорога к Виа Долороса, к улице скорбного пути, мне была знакома, но только от цветочных ворот. Крепостные стены старого Иерусалима, выложенные серым камнем, вытянулись на 4 километра и простреливались 7 воротами. Кружил меня по этим местам в предыдущий визит араб-христианин, член коптской общины. Молодой человек с тонким лицом и крестиком на смуглой груди. Приметив в толпе мою растерянную физиономию, копт пристал ко мне с услугой поводить, показать. Я сопротивлялся, зная, что услуга должна быть оплачена. Вывернув наружу карманы куртки, я дал понять, что с деньгами у меня не густо. Копт ткнул в торчащий из кармана театральный бинокль и сказал, что будет доволен, если я отблагодарю его этим предметом. Так состоялась бартерная сделка. Куда только он меня не водил, и к святой тюрьме, где Иисус провел ночь после ареста в Гефсиманском саду, и к капелле святой Елены, что принадлежала армянской общине, и к могиле святого Иосифа, принадлежащей абиссинской общине, и к церкви святого Марка, сирийско-православного вероисповедования, и к армянской церкви святого Якова. Мы выходили из старого города через львиные ворота и возвращались через золоченые. Карабкались к церкви святой Марии Магдалины. Это была русская церковь, сооруженная по велению Александра III в память его матери Марии Александровны. В церкви находилась гробница великой герцогини Елизаветы Федоровны, убитой в 1918 году. Молодой человек был неутомим, я не отставал. У Сионских ворот мы потерялись, я залюбовался горой Сион, где видны были захоронения пророков. Но бинокль был еще при мне, я не сомневался, молодой коп найдется, и не ошибся. Окончательно мы расстались за крепостной стеной на дороге, идущей от храмовой равнины.